Наклонившись к Аннетте, не упуская ее рук, Франц спросил с мольбою в голосе: «Жермен?» В неясном свете сумерек Аннетта видела пронзавшие ее глаза, глаза требовательного нищего. Они так торопили, что мешали ей заговорить. Она смотрела в эти изменчивые глаза. Они то недоверчиво ускользали от нее, то прорывисто отдавались и вдруг меркли, как бы погруженные в смутную дрему. У него были светло-каштановые волосы, выпуклый лоб, тонко очерченный нос, чуть-чуть припухшие губы и ребяческое выражение лица. Постоянные смутные ожидания радости или боли. Ребенок. Ставя его рядом с тем образом, который нарисовал ей Жермен, она-то не могла понять, чем этот юноша мог внушить ему такое чувство. Франц нетерпеливо стискивал ей пальцы, напоминая, что ждет ответа. Она заговорила о далеком друге, но Франц то и дело перебивал ее вопросами. А когда Аннетта стала рассказывать о болезни Жермена, ей пришлось самой прервать свой рассказ. Она увидела, что Франц взволнован, и постаралась успокоить его, скрыть тревогу об отсутствующем, щадя того, кто был здесь. Из лагеря донесся звук рожка. Тогда оба вспомнили, что он же однажды протрубил. Пришлось расстаться. Аннетта не без труда уговорила Франца вернуться, посулив ему на завтра продолжительную встречу. Они уже собирались разойтись, когда Франц вдруг увидел руки Аннетты, за которые он все еще крепко держался, и посмотрел на них, посмотрел на свои. «Эти руки касались его», — сказал он, и, прильнув лицом по ее ладоням, стал вбирать в себя их запах. Аннетта очень скоро поняла, что Франц не способен составить план действий и выполнить его. Не то чтобы ему не хватало мужества, он был готов поставить на карту все. Скорее приходилось опасаться, как бы он не принял, очертя голову, какое-нибудь отчаянное решение. Едва Аннетта намекнула на возможность побега, он сразу так загорелся, выказал такое безрассудство, что Аннетта осеклась и решила таить в себе задуманное, ведь один опрометчивый шаг, и дело может сорваться. Надо все было подготовить помимо него, а ему открыться лишь тогда, когда придет пора действовать. И то еще брало сомнение, способен ли он действовать самостоятельно. Придется водить его за руку, шаг за шагом. Надежда на успех и без того шаткая, при таких условиях почти равнялась нулю. Однако Аннетта и не думала отступать. Она была верна своему обещанию, она была захвачена этой страстью, этой удивительной дружбой, двойным потоком, который бил в нее, как в островок, лежащий на слиянии двух рек. Островок недвижим, но в водовороте именно он кажется движущимся. Во всей этой буре чувств она как будто была посторонним лицом, но испытывала от нее головокружение. Оба друга, казалось, охмелели и утратили всякое ощущение действительности. Их соединяли узы рыцарства, созданного страстной душой как оружие против мира, который их отрицает, как своеобразный мятеж против своеобразной формы гнета. Это рыцарство доходило до героизма у старшего и более сильного, у Жермена, который заслонял собой в битве более слабого и на пороге смерти переносил на своего молодого товарища всю еще оставшуюся у него любовь к жизни. У младшего, запертого во враждебном ему мире, дружба переходила в какое-то мистическое обоготворение друга-покровителя, который на расстоянии рисовался ему почти сверхъестественным существом, как святые в храмах. Нужна была война, чтобы так раздвинуть естественные границы чувств и придать им необыкновенное величие. В обычное время они удержались бы на средней высоте в рамках повседневной жизни. Опасность и лихорадочное напряжение подняли их на те вершины, куда можно вознестись лишь на крыльях молитвы. Для цельных душ, уже наполовину отрешившихся от жизни, дружба, как и молитва, один из путей к божеству. Из трех друзей ни один, ни Жермен, ни Франц, ни Аннетта не верили в Бога, и никто из них не видел, что Бог, как Юпитер в своих превращениях, принял в них форму дружбы. Они были полны им, они сгорали от нетерпения пожертвовать ему собой. Из всех троих в самом странном положении находилась Аннетта. Она не испытывала пока ни к одному, ни к другому ничего похожего на любовь. Ее личные переживания не переходили границ братского сочувствия, этого влечения настоящей женщины ко всякому обездоленному существу, если оно страдает, если оно нуждается в ней, в особенности, когда это существо мужчина, ибо его сокрушенная мощь еще больше волнует и притягивает.